Планы Куры стянуть звонок трагически провалился, когда у неё забрали телефон. Но у неё словно камень с плеч свалился, ведь она смогла передать послание. Без сомнения, Генда и остальные позовут Шибасаки, а Шибасаки без сомнения поймёт её сообщение. Но оставив подсказку, указывающую на Тачикаву, Ику не знала, что делать дальше. Неожиданно Инамина склонился над своими ногами и схватился за отворот брюк. Не успела Ику спросить, что случилось, как один из преступников грозно закричал. «Вы что творите?» Мужчина направил свой пистолет на затылок склонённой головы Инамины, и Ику едва сдерживалась, чтобы не отбросить свой самоконтроль и не наброситься на него. Инамина, тем не менее, не выказал страха или гнева. Он поднял взгляд на мужчину из своего склонённого положения. «Я хотел бы снять свой ножной протез. Похоже, крепление сбилось из-за тряски в машине, и это приносит мне изрядную боль». Мужчина фыркнул и дёрнул подбородком в сторону Ико. «Пусть эта девчонка сделает! Могу я попросить у вас помощи?» Спросила Намина, и Ико кивнула. Всё-таки подобная помощь была причиной, по которой Ико поехала с ним. По крайней мере, так они притворялись. «Я никогда раньше не снимала протезов, так что, пожалуйста, объясните мне как!» Произнесла Ико, снимая правый ботинок Намины и обнажая ногу, сделанную из резины цвета плоти. Охранявший их мужчина воскликнул «Фу!». Самоконтроль Ико ослабился, выражение её лица напряглось. «Проклятье! Мне просто хочется прибить этого засранца!» Ико продолжила закатывать штанину, открывая стержень и коленный сустав. Даже когда она закатала ткань до бедра, особо шире протез не стал, наверное, здесь его нога сужалась. Она закатала штанину почти на всю длину его ноги, когда открылся весь протез. Ико впервые увидела его ногу, она оканчивалась закруглённым обрубком чуть выше колена. Её инстинкты вынудили её запнуться, когда она оказалась лицом к лицу с недостающей значимой частью тела. «Но... мне жаль, что вам пришлось это увидеть. Я даже от своей семьи скрываю это зрелище». Виноватый голос Инамины привёл его в чувство, подобно пощёчине. Эта нога участвовала в бое во время кошмаров Хина 20 лет назад. Эта нога продолжала идти, терпя непередаваемую боль. Стоя на коленях, Ику подняла взгляд на Инамины и улыбнулась. «Я жду ваших инструкций». Инамина терпеливо давала ей пошаговые указания, и Ику сняла протез. Отложив его аккуратно в сторону, она снова опустила вниз штанину. Поскольку её нечем было заполнить, штанина свободно болталась ниже колена. Похитители посматривали на неё тревожно. Казалось, они наконец-то по-настоящему поняли, у Инамины нет ноги. «Так лучше? Хотите, чтобы я её растёрла?» Она тревожилась о его ноге. Он сказал, что та приносит ему изрядную боль. Инамина улыбнулся и покачал головой. «После того, как вы сняли протез, всё хорошо». «Протез командующего Инамины был снят!» Послышалось чуть ли не радостное восклицание от лидера отряда, сидевшего за компьютером. «Что?» Это заявление вызвало волнение среди Генды и прочего персонала. Шибасаки пояснила удивлённым детективам, не понимающим его смысл. «Протез командующего устроен так, что если снять его определённым образом, включается передатчик». Даже пока детективы недоумённо пялились, силы библиотеки собирали всё больше информации. «Я получил координаты! Это адрес на окраине Тачикавы! Сравните его с новейшей картой района! Есть! Это новый жилой микрорайон! Координаты находятся в пределах границ планируемого жилого комплекса!» «Этой карте полгода, а? Здание, наверное, уже достроено. Ладно, высылаем наблюдение из филиала сил библиотеки в Тачикаве. Спецназ, готовьтесь выезжать. Мы достанем их, прежде чем они снова выйдут на связь». Полицейские онемели от шока. Хирага наконец пришёл в себя и подбежал к Генде, отдававшему приказы о выступлении. «Стойте! Теперь, когда мы знаем, где они, полиция возьмёт их там. Может, просто дадите нам по-своему разобраться?» Властный тон Генда оставлял мало возможностей для спора, но Хирага отказывался спокойно сдаться. «Мы не можем позволить вам делать, что пожелаете посреди нашего расследования! Можете продолжать ваше расследование, как захотите! Мы собираемся просто спасти командующего! У нас тоже есть спасательные команды! Предоставьте это полиции!» «Спасибо, но не надо!» Генда не повышал голоса, просто констатировал факты. «Наша совместная история не была настолько удачливой, чтобы мы верили, будто вы не станете нас обманывать. Я не прав?» Хирага выглядел так, будто его ударили по лицу. Наконец он грустно опустил брови. «Неужели у нас не будет возможности для искупления?» тихо прошептал он, хотя неважно было, слышал его Генда или нет. Казалось, у Хираги были свои причины так сильно желать помочь им. Генда не мог знать, что это за причины. «Силы библиотеки не забудут помощь, которую вы оказали сегодня. Может, хоть на этом согласимся?» Хирага не ответил, но его губы скривились в самой ироничной улыбке. Затем на его лице снова появилось деловитое выражение. «Но право вооруженных сил библиотеки на использование оружия ограничено учреждениями библиотеки, если не соблюдены специальные процедуры. Мы не можем закрыть глаза на нарушение закона, даже ради справедливости». Процедура получения разрешения на расширение зоны законной стрельбы для библиотеки была сложной и требовала предварительные приготовления. «Я же сказал, мы сами разберемся. Генда дерзко усмехнулся, а затем начал быстро тараторить приказы. «Свяжитесь с компанией, которой принадлежит комплекс. Мы приобретем его как будущее библиотечное учреждение. Мне все равно, если мы потратим весь бюджет филиалов Канта. Сделайте, что можете, чтобы заткнуть бухгалтеров, и правительственный лагерь тоже». У Хираги челюсть отпала от таких абсурдных приказов. Но члены сил библиотеки, не колеблясь, перешли к действиям. «Заплатите им, сколько бы они ни просили, если смогут подписать контракт в течение 30 минут». Если вышеупомянутое здание переходило в собственность сил библиотеки, они могли использовать оружие на его территории. И все же это было особенно безумное решение для этого Гордиева узла. «Вы с ума сошли!» – воскликнул Хирага. Генда широко ухмыльнулся. «Использовать безумные методы для победы над злодеями так и ведут дела вооруженные силы библиотеки. Но сколько сотен миллионов йен вы собираетесь заплатить за спасательную операцию? Новый микрорайон довольно большой, так что в ближайшем будущем мы начали бы подумывать о создании там нового филиала библиотеки или молодежного общественного центра. Если считать это гарантированным местом, то идея не такая уж и абсурдная. Мы также можем продать здание, если не будем его использовать. Или же компания, занимающаяся снабжением, может организовать его сдачу в наём. Поступление прибыли в бюджет библиотеки будет законным. В худшем случае, если переговоры насчет бюджета провалятся, нам придется лишь неустойку заплатить за отмену контракта. Конечно, мы можем это сделать лишь потому, что мы – специальное подразделение вооруженных сил библиотеки». Подвёл итог Генда. Хирага выглядел так, будто энергии на споры у него уже не осталось. «Додзя!» – позвал Генда. Додзя тут же встал на вытяжку. «Поручаю командование спасательной операции тебе. Собери необходимое тебе снаряжение и персонал и жди приказа выдвигаться». Додзя в ответ отдал честь, а потом повернулся к спецназу. «Те, кто сейчас свободен, возвращайтесь в штаб спецназа. Я скоро оглашу состав спасательной команды». Додзя первым покинул аудиторию.